Глава 216. Все уставились на Ледио из-за его возгласа. «Что он там сказал насчет своего отца?» «О чем ты толкуешь? Разве я твой... Ой, ты что, Ледио?» «Это и правда ты, отец?» Странная встреча отца и сына продолжилась разговором. «Я твой отец. Но почему ты такой старый? Сколько лет прошло?» 26 зим прошло с момента твоего исчезновения». «Тогда сколько же тебе сейчас должно быть?» «Мне 37». «Ого!» Ситуация становилась все более странной, и никто не верил в то, что считавшийся умершим отец Ледио вернулся. Именно вернулся, а не воскрес. «Неужели это правда?» Ян прищурился, словно что-то начал осознавать. «Прошло всего 26 лет, не 260, но всего 26? Я что, так много отдал ради того, чтобы проспать всего 26 лет? Черт!» Мужчина средних лет опустил голову и начал бурчать что-то себе под нос, после чего сел на пол. «Как это могло произойти?» «Что могло произойти? Ты тогда не погиб? Я же помню тот жуткий взрыв!» Ледио был уверен, что его отец умер во время несчастного случая в процессе проведения очередного эксперимента, и ему начало казаться, что у всего этого была связь со взрывом, который произошел недавно. «Да, таков был план, я так и собирался». Мужчина, который должен быть отцом Ледио, не смог продолжать разговор из-за чувства печали. Казалось, что его состояние можно было описать как гнев в несколько слоев, который неожиданно обернулся грустью. «Так ты...» Ян начал говорить, обращаясь к мужчине средних лет, который сидел на полу и которого он, очевидно, видел впервые. «Знаешь стучащий остров?» «Чего?» Вопрос Яна, кажется, попал в точку, так как волосы у мужчины были черными, кожа бледной, и у него было достаточно знаний, которые все были перенесены в алхимическую книгу. Его желание вечного покоя и план по достижению роднили его с ремесленниками, которые желали смерти. «Я слышал, что здесь жило 8 ремесленников, и на данный момент я знаю только 6. Мужчина, который появился из книги и сейчас сидел на полу, судя по всему, был 7 ремесленником, одним из 8 ремесленников Франа. Инстинкты кричали Яну, что он был ремесленником в области алхимии. «Они живут здесь? Но почему?» «Меня зовут Ян Пейдж». «О, я Байон. Ты сказал Пейдж?» «Да. Можешь определить причину, по которой здесь живут 6 ремесленников?» «Если тебя так зовут, то...» Все ремесленники знали имя Фран Пейдж, и отец Ледио Байон, который появился из книги, не был исключением. «Значит, ты должен понимать, в чем причина моего пробуждения сейчас, да?» «Конечно. Я хочу удостовериться, что он не сделал это специально. Мы искали только во внутреннем мире». «Во внутреннем мире? Ха, прямо как потомок Пейджа сказал. У тебя плохие вкусы. Ты тоже заинтересована в том, чтобы раскалывать время, другие измерения и в прочей чепухе?» «С недавнего времени, да». «Значит, ты псих, как и он». Байон говорил, постоянно щелкая языком. Он отличался от других ремесленников, совсем не гнушался отчитать или упрекнуть Яна или Франа. Он говорил так, словно был равным или даже более значимым, чем Фран. «Отец? Ян? О чем вы вообще говорите? Можете мне все же объяснить? Что с тобой произошло, отец? Почему Ян знает тебя? Я в полной растерянности». Ледио говорил и часто моргал. Кажется, у него голова начала опухать от странности происходящего. «Грубо говоря, я не могу, собственно, сказать, что мы знакомы». «В смысле?» «Я не пытаюсь сменить тему, но я никак не ожидал встретить твоего отца здесь и сейчас». Ян, конечно, не лгал. Он совершенно не предполагал, что здесь неожиданно возникнет отец Ледио, ремесленник в области алхимии Байон. «Отец, скажи уже что-нибудь, что произошло? Как так вдруг получилось, что ты восстал из мертвых?» «Следи за языком, не видишь, я сам в шоке. Разве ты не должен уже банкет планировать в честь возвращения отца? Почему ты продолжаешь спрашивать, почему я живой?» «Это...» «Дети бесполезны. Но это, наверное, моя вина, что я решил завести ребенка, несмотря на долгие мучения. О, да». «Отец, я имел в виду...» «Молчи. Старше стал, значит. Ты был таким милым, когда был маленьким. Но теперь ты у нас мужик. Этот парень рядом с тобой. Это твой сын? Мой внук, значит». Байон заговорил и указывал пальцем на Дугласа, который стоял рядом с Ледио. У него глаз был наметан, так как Дуглас и Ледио не обладали явным сходством. «Ах, да!» «Что насчет твоей жены?» «Она...» «Можешь не говорить. Ты вылитый отец-одиночка». После этого, пожав плечами, Байон вновь обратился к Яну, тогда как Ледио начал вспоминать свою скончавшуюся жену. «Ты, кажется, хорошо знаешь моего сына. Это тоже совпадение?» «Можешь не верить, но мы друг друга знаем 7 лет». «Хм...» Байон не был удовлетворен ответом Яна. Он нахмурил брови и, задумавшись о чем-то, окинул лабораторию взглядом. «Судя по всему, ты попросил моего сына исследовать нечто, связанное с внутренним миром.